Глава вторая. Латте. Захожу в кофейню за 10 минут до открытия и застаю внутри Сашу. Одет босс как с иголочки. На шикарном теле белая рубашка, без единой складочки и модные джинсы. Темные волосы аккуратно зачесаны назад. У него такой отдохнувший и свежий вид, будто он только что из спа-салона вышел. Идеальный до мозга костей. Красавчик возится с кассовым аппаратом и, заметив меня, довольно улыбается. «Привет, ты один?» – делаю серьезное лицо, приветствую начальство. «Тебе меня одного мало?» Игнорирую его сногсшибательную ухмылку и прохожу к стойке. «Наоборот, слишком много», – бурчу себе под нос. «А Евгения Падлыча, то есть Павловича, не будет?» «Не будет», – не сдерживает смешок. Останавливаюсь в шаге от кофемашины. «Ты занял мое место. Это моя кофейня, и здесь все места официально мои». Наглец складывает руки на груди и смотрит на меня с вызовом. Задираю голову, буравя острым взглядом босса, который выше меня почти на голову. «Сегодня тоже будешь у меня на побегушках или в этот раз постоишь в сторонке?» «Я буду помогать на кассе». «Отлично, вот мы и распределились. Значит, ты будешь стоять в этом квадрате, а я здесь возле кофемашины». Оглядываюсь вокруг, подмечая незначительные изменения в интерьере маленькой кофейни. И когда только босс успел все тут обустроить. Моим вниманием завладевает крутящаяся стойка со множеством крючков, на которых висят те самые уникальные брелки. «Нравится?» — Саша следит за моим взглядом. «Нет, делаю вид, что мне сувениры абсолютно неинтересны. Но один день я готова их потерпеть». Достаю из своей сумки банку для чаевых, которую накануне забрала домой, хватаю маркер и тут же зачеркиваю частичку «не» на прикрепленной надписи «на чай не оставлять». «Теперь все как надо», — вернув банку на ее законное место, довольно улыбаюсь. «Ну, поехали!» Саша на секунду застывает, осматривая мой внешний вид. Сегодня я решила не изменять своему образу и напялила короткий розовый парик, который был на мне накануне, футболку с надписью «Супермена» и потертые джинсы. «Что-то не так?» — ловлю его за подглядыванием. Парень мотает головой, как будто возвращается в реальность из своих мыслей. «Забыл упомянуть, что мы откроемся только на 3 часа», — прочищает горло, стараясь звучать серьезно. «После обеда люди меньше пьют кофе, и наш спор уже не будет таким честным». «Как скажете, босс», — скептически хмурюсь, но соглашаюсь без разговоров. «Тебе идет розовый. Если не хочешь проиграть, включай уже кофемашину». «Есть, сэр», — отдаю салют, как солдат генералу. Первый кофеман заходит в кафе ровно в 9 утра. «Доброе утро. Что будем пить?» — дежурной улыбкой до ушей приветствую мужчину в деловом костюме, который явно забежал сюда наспех по пути в офис. «Латте», — протягивает мне кредитку. Саша тянется, чтобы взять у меня карту, но я не тороплюсь ее отдавать и удерживаю с клиентом взгляд глаза в глаза. Насыщенный день ожидается, стараюсь проявить обыденное любопытство к делам посетителя, который уже не раз покупал у меня кофе. Провожу с утра ознакомительный ликбез для стажеров в нашей компании. И много их у вас? 4. Может, для результативности стоит зарядить их энергией? Под действием кофеина творятся удивительные вещи. А знаешь, ты права, мужчина поднимает указательный палец вверх. «Сделай еще 4 латте, пожалуйста. Угощу оболтусов». «Отличная идея!» Мои губы расплываются в коварной улыбке. И я протягиваю кредитку для оплаты, с особым удовольствием демонстрирую ее Саше. Как только дверь за клиентом закрывается, красавчик тут же разворачивается ко мне. «Ты грязно играешь!» Ополаскиваю в раковине питчер и кладу его на место. «На войне все средства хороши. Вытираю руки об фартук. Тебе еще повезло, что я не надела прозрачную блузочку с глубоким вырезом». Взгляд Саши тут же падает к моей груди. «Перестань постоянно пялиться на меня!» Вслух возмущаюсь, а внутри сгораю от радости. Парню явно понравилось увиденное. «А то что?» склоняется надо мной так близко, что я могу сосчитать количество ресниц, обрамляющих его потрясающие глаза. Я срываюсь на шепот. Сердце в груди колотится, как сумасшедшее. «Просто не люблю, когда на меня так долго смотрят», говорю твердо, сдабривая свои слова лавиной холодного равнодушия. Саша лучезарно улыбается, как будто в его сознании промелькнула приятная мысль. И все, я залипла. Стала овощем в человеческом обличье. Улыбка босса как отдельный вид искусства. Можно просто стоять и часами любоваться. Именно этим я и продолжила бы заниматься, если бы не звук колокольчика, оповещающий о приходе новых клиентов. Дзинь! На пороге нашего маленького кафе нарисовалась одна ультрамодная мадам. Юбочка у Фифы короче моего фартука, а ее пышная грудь заставляет облегающую футболку трещать по швам. Блин. Мое терпение и без того достигло своего максимума, а тут еще эта курица общипанная заявилась. «Доброе утро, что будем пить?» Заметив, что я не стала здороваться, Саша берет инициативу в свои руки. Завидев моего красавчика-босса, блондиночка удивленно округляет глазки. И как тигрица, вышедшая на охоту, начинает размеренной походкой подбираться к жертве. Плавно опускает клатч на стойку и розовыми коготками начинает постукивать по кожаной поверхности своего выпендрежного аксессуара. Латте, ее пушистые ресницы плавно трепещут, как крылышки у птички. От меня не скрывается и то, каким становится Саша. Оказавшись в близости с доступной самкой, самец навостряет свои детопроизводительные инстинкты. «Обычный?» — уточняет красавчик. «А я борюсь с желанием подойти и за шкирку уволочь его подальше от этой развратной тигрицы». «А вам как больше нравится?» — алые губы принимают форму бантика. «Я люблю по-разному». «Ну, Саша!» «Сделай мне двойной латте», — произносит фразу томным голосом, переводя взгляд к нижней части его тела. «У вас есть большие стаканчики». «Все, я пошла за дубинкой. А кого именно бить, определюсь по пути». «Конечно», — продолжает босс, даже не подозревая, какой ураган эмоций бушует у меня внутри.